21 сентября два американских ядерных стратегических бомбардировщика B-1B внезапно прилетели в воздух над Южной Кореей, где занимались учениями по уничтожению наземных целей в Сандонском полигоне. Один из них сделал посадку в Осанской авиабазе. По официальным заявлениям американских империалистов, этот бомбардировщик примет участие в мероприятии «День мощи южнокорейско-американских ВВС-2016», которое состоится 24 и 25 сентября.